Ну, естественно, решает все вопросы, которые задают клиенты. Что она помогает сделать? Она точно так же помогает оптимизировать ассортимент каждой компании, понять, какой продукт хорошо продается, а какой не очень, где возможно сервисное обслуживание, а где нет. И с учетом этого также спланировать и спрогнозировать продажи по каждому клиенту. Еще один важный момент – это учет издержек. Вот данный пункт, к сожалению, делают далеко не все компании. И возможность учитывать и планировать издержки имеют компании, которые имеют систему управленческого учета. Потому что надо понимать, что мы тратим на клиента, какие затраты несем и по времени, и по финансам, и по ресурсам основным. Собственно, без этого мы с вами не сможем понять, прибыльно ли нам работать вообще с этим клиентом или нет. И в большинстве компаний просто оценивается средняя температура по больнице, что называется. То есть смотрятся средние издержки и так называемый котловой метод расчета ведется. Вот на самом деле это очень даже снижает качество работы с клиентами. Это позволяет многим клиентам, которые важны для нас и дают самую большую прибыль, уходить. И, собственно, не дает нам возможности управлять данной ситуацией. А это очень негативно сказывается на обороте, потому что приобрести нового клиента и сделать так, чтобы он вышел на хорошие обороты, нужно немало времени. Иногда бывает и даже не один год. Какие еще источники информации внутренней можно задействовать? Ну, первый момент еще – это аттестация менеджеров по продажам. Такая аттестация чаще всего проводится раз в квартал, оценивается, как люди работают, как они выросли, что они делают для того, чтобы, собственно, это учесть и в системе мотивации, в системе удержания сотрудников. Вот на таких аттестациях выплывает очень много информации и по конкурентам, и по их действиям. И, собственно, в сравнении, как видят на рынке клиенты нашу компанию, также в сравнении с конкурентами. Поэтому, конечно, менеджер по продажам имеет очень большой пласт информации, просто грех этим не пользоваться. Поэтому я вам рекомендую создать такую систему сбора информации, чтобы, собственно, все, что можно, аккумулировать в базе данных, собирать эту информацию, стараясь не затрачивать дополнительных средств фирмы. Еще один момент, о котором я не сказала, это расчет упущенных продаж. Тоже не все компании далеко это делают. Что это такое вообще? Да просто можно посчитать, а сколько могло бы продаж быть и сколько не состоялось. И главное, по какой причине. Причину можно понять, когда вы делаете и проводите статистику и анализ. Клиент ушел. Почему? Например, ему не дали какую-то маленькую скидку, эмоциональную, 1%. Ну вот пошли на принцип. Клиент ушел, продаж нет. Или не было какого-то ассортимента, а клиент сказал, я куплю либо все, либо полный комплект, либо не куплю ничего. Чьи это проблемы? Да, конечно же, наши проблемы, проблемы нашей компании, потому что мы должны были учесть, чтобы данный продукт был постоянно в наличии или в наличии именно в этот момент, потому что, собственно, мы снова недополучили прибыль. Вот такая статистика упущенной прибыли, недополученных продаж позволяет вам точно так же более детально планировать следующие свои действия, следующий плановый период. Ну что ж, коллеги, давайте посмотрим, что же нам необходимо учесть, даже если мы собрали максимум информации, на что нужно обратить внимание, чтобы информация была необходимой, полезной и, собственно, помогала принимать управленческие решения. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это критерии полезности данных. То есть какие данные дадут нам максимально точный результат. Первое, данные должны быть достоверными. И здесь рекомендация следующая. Не берите данные о продажах ранее 2000 года. Почему? Потому что рынок там был стихийный. Были кризисы, то один, то второй, то третий. Эти данные, собственно, ранее 2000 года, просто снизят вероятность более точного расчета вашего прогноза продаж. Поэтому рекомендация именно такая. Следующий момент. Данные должны быть важными. Что это такое? Значимыми. На самом деле можно собрать массу информации, но которая не будет совершенно иметь отношение к прогнозированию. Какие-то данные, которые будут мелкими, не будут влиять на принятие управленческих решений. Поэтому перед тем, как прогнозировать, нужно составить перечень данных, которые вам необходимы, и работать только согласно этому перечню, чтобы данные были действительно реалистичными, понятными, четкими и, главное, применялись в практике. И еще один момент, очень важный для сбора данных. Информация, которая собирается, она не должна быть отрывочной. Или, понимаете, начали планировать, давайте соберем информацию. Вот информация должна собираться системно, постоянно, анализироваться. Только тогда она дает свои результаты, только тогда она снижает вероятность ошибки. Потому что вы за этим смотрите постоянно, видите какие-то неточности, можете их учесть при прогнозировании. Какие еще вещи необходимо учесть? Необходимо учесть и нетипичные продажи, которые бывают в каждой компании и, собственно, на каждом рынке, и они снижают точность прогноза. Вот именно их необходимо просто убрать с прогноза, чтобы они вам картину не портили. Какие это вещи, какие тонкости? Ну, первый момент – это какие-то малые продажи, ну, нетипично малые для вашего оборота компании. Почему их нужно убрать? Могли быть разные причины снижения этих продаж. Например, у вас был дефицит продукта, поставщик не поставил, да, что-то, или какие-то проблемы были на таможне, не смогли вовремя вывести с таможни вашу продукцию. Естественно, это никак не влияет на поведение покупателей и на ситуацию на рынке. Не продали вы, продала другая компания. Поэтому такие вещи нужно, конечно же, сразу из прогноза убирать. Что еще? Еще может быть отложенный спрос. Пример отложенного спроса. Ну, например, на рынке недвижимости этим летом как раз был отложенный спрос. То есть были предложения, у людей были деньги, но все ждали, что вот-вот снизятся цены, и, собственно, не покупали недвижимость. Хотя было предложение, был спрос и так далее. Но это не типичная для рынка ситуация, поэтому такую ситуацию из прогноза тоже нужно убрать, чтобы она не портила вам данные на будущие периоды. Следующий момент. Это, наоборот, скачки продаж. Надо проанализировать все скачки и посмотреть, случайные они или постоянные. Если случайные, тогда мы точно так же из прогноза эту цифру просто убираем. Когда может случиться, когда может произойти случайный скачок продаж? Например, влияние внешних факторов, влияние законодательства, да, или влияние политики. Ну, к примеру, произошел какой-то теракт, и сразу резкий подъем рынка на систему охраны сигнализации, да? Собственно, это случайный скачок, который не будет повторяться, скорее всего, и поэтому его из прогноза нужно убрать. Если это скачок постоянный, например, предновогодние продажи, мы все знаем, что перед Новым годом все люди практически просто сбрасывают деньги. Не знаю, практика такая. Поэтому нужно, конечно же, вот эти вот скачки, которые являются постоянными, учесть в качестве сезонного фактора. Вот эти скачки убирать из прогноза уже нельзя. Ну и следующий момент. Это какие-то разовые события, которые происходили в вашей компании. Например, распродажу вы устроили, делали ребрендинг продукта, поменяли внешность продукта, сделали совершенно другой внешний вид, упаковки и, может быть, форма сама поменялась. И вам нужно продать все, что скопилось на складе, для того, чтобы запустить сразу новый продукт. Так вот, увеличение продаж в этот момент тоже не идет в учет статистики, потому что оно было при определенных факторах. Такие факторы у вас не постоянны, поэтому из прогноза данные такие убираем. Ну, посмотрим с вами, перед тем, как перейти к алгоритму, к основному, какие вообще методы прогнозирования существуют. На практике методов прогнозирования очень много, их насчитывается более 150. И делятся они на разные типы. И как раз эти типы мы с вами рассмотрим кратко и посмотрим, где какой тип лучше всего применять. Первый тип прогнозирования или метод – это аналоговый метод. Что это за метод такой? Когда мы можем проанализировать развитие рынка подобного. К примеру, наш продукт перешел в другую стадию жизненного цикла. К примеру, из стадии роста перешел в стадию зрелости. И, конечно же, динамика снизилась. Но мы точно не знаем, какие будут перепады рынка, падение будет или, наоборот, рост спроса. Поэтому здесь мы можем применить как раз такой аналоговый метод. Спрогнозировать по аналогии с подобным продуктом. Ну, приведу пример. Сейчас рынок мототехники очень активно развивается. Причем развивается не за счет отечественных производителей, а больше, конечно, за счет зарубежных компаний, которые привозят на наш рынок различные скутеры, мопеды, квадроциклы и так далее. И рынок этот очень активно растет, сейчас является очень привлекательным для наших компаний. Но что хочется сказать, как можно спрогнозировать его развитие? А его развитие можно очень хорошо спрогнозировать по аналогии с рынком автомобилей. Вот на сегодняшний день рынок мототехники, он находится на таком уровне, на котором рынок автомобилей находился лет 7 назад, когда люди выбирали в большинстве своем либо российскую марку новую купить автомобили, либо зарубежную, но бывшую в употреблении. И по стоимости, собственно, они были примерно одинаковыми. На сегодняшний день на рынке мототехники ситуация аналогичная. Но мы видим, как развивается рынок автомобилей. Прошло время, у людей появились деньги, и сейчас большинство покупает не автомобили бывшего в употреблении, а как раз новые, потому что их стоимость значительно упала, а платежеспособность населения выросла. Вот, собственно, по аналогии мы можем посмотреть, как, что ждет рынок мототехники через 5-7 лет. Либо можем посмотреть развитие рынка мототехники на Западе, с какой динамикой он там развивался. Но там все-таки ситуация менее типичная для России, потому что есть некоторые особенности, конечно, да. Поэтому лучше смотреть на нашем рынке, но аналогичные модели. И вот по аналогии можно построить прогноз нашего товара, который мы с вами производим или продаем. Следующий метод – это нормативный метод. Метод, ну, математический. Он подразумевает расчет по формуле. По какой формуле? Мы с вами рассчитываем, сколько по норме должны употреблять того или иного продукта. Ну, например, каждая семья должна съедать или съедает там, батон хлеба в сутки. И вот мы считаем количество семей, сколько этого хлеба необходимо и так далее. И получаем нормативный прогноз. То есть это самый такой простой математический расчет с учетом того, рассчитываем его с учетом того, сколько ввозится из-за рубежа, сколько вывозится на экспорт и так далее. И остается объем рынка по Российской Федерации. В общем, так можно рассчитать не каждый рынок, хочу сказать. Почему? Потому что не по каждому рынку у нас есть норма потребления. Как, например, рассчитать норму потребления трактора какого-нибудь, например, да, или там, той же мототехники. Вот по норме это рассчитать практически невозможно, потому что слишком много влияющих факторов. Нормативный метод можно использовать только на стабильном рынке для данного товара. То есть, что бы ни случилось, хлеб будут покупать. Вот когда рынок такой, что бы ни случилось, все равно продукт будет покупать, нормативный метод самый эффективный, самый простой, понятный. И вы им можете пользоваться. Часто пользуются таким методом на рынке медицинского оборудования, потому что там понятно, сколько поликлиник, сколько стационаров, сколько операционных, примерно сколько они закупают оборудование. И вот этот прогноз дает возможность с большей точностью рассчитать, сколько необходимо того или иного оборудования для каждого медицинского направления. Следующий метод – это метод по экспертным оценкам. На нашем рынке применяемый наиболее часто. Почему? Ну, первое, у нас рынок еще не так давно, как на Западе или в Америке, и у нас нет такой большой статистики, чтобы прогнозировать по, например, трендовым моделям. Вот этот метод позволяет с помощью качественных методик оценить, какой же прогноз рынка ожидается для продукта какого-то, или для товара, или для технологии. И, собственно, с очень большой вероятностью позволяет это сделать. К нему относятся как минимум два метода, таких самых популярных. Этот метод Delphi, и вам о нем рассказывается в процессе курса. И метод референтных групп. Вот о нем немножко, пару слов буквально скажу. Метод референтных групп – это когда опрашиваются три референтных группы. Руководитель компании, клиент и менеджеры по продажам. И, собственно, эти три референтные группы дают свой прогноз по рынку. Когда мы сводим этот прогноз воедино, у нас получается план продаж. На самом деле, хочу сказать, что руководители чаще всего делают прогноз чуть выше, менеджеры по продажам чуть ниже, а вот клиенты, они практически попадают в точку. Поэтому такой прогноз оптимален по расходам, понятен всем и, собственно, часто пользуется без применения вот таких статистических или математических расчетов и помогает очень достоверные данные получить. Ну а если касаться нового продукта, то тут вообще никакие статистические методы вам не помогут, поэтому метод Delphi для нового продукта будет самым оптимальным. Следующий метод, о котором хотелось бы сказать, это метод составления сценариев. Вообще он к нам в Россию пришел из Японии. Японцы, они любят планировать, они планируют на 250 лет вперед, и вот они очень продуманные люди и такие четкие, технологичные. Вот они делают прогноз, как минимум три варианта прогноза. Пессимистический вариант, оптимальный и оптимистический. Собственно, пессимистический вариант – это самый минимальный вариант прогноза, который может состояться, и при этом варианте компания не потерпит крах, она останется на рынке, она останется на уровне хотя бы безубыточности. И такой прогноз чаще всего дают только собственнику, потому что это он должен знать, это основные риски компании. Второй прогноз оптимальный, он чаще всего ставится в план продаж менеджерам и, собственно, дается как задача, как цель компании. Ну а оптимистический прогноз продаж – это, собственно, то, к чему компания может стремиться за счет системы мотивации. То есть, внедряя дополнительную систему мотивации для менеджеров по продажам, мы стремимся к прогнозу оптимистическому. Очень полезная вещь, которая может применяться вне зависимости от того, каким образом вы считаете свой план. Следующая модель, о которой хотелось бы сказать, это методы экстраполяции или трендовые модели, очень любимые нашими компаниями. Когда мы смотрим предыдущую статистику, смело рисуем рукой продолжение и видим, как мы будем расти. На самом деле, такие методы тоже имеют право на жизнь, но хочется сказать, что они хороши точно так же в условиях очень хорошо понятного, не меняющегося рынка. Вот в Европе или в Америке такие методы пользуются популярностью, потому что рынок у них понятный, они точно так же могут посмотреть аналогии, то есть другие рынки, как они развивались, каким образом, и такой более-менее предсказуемый. Поэтому там трендовые методы работают хорошо. Что у нас по трендовым методам? Я приведу пример. Как-то мы были, наверное, в 2001 году на конференции по маркетингу в Санкт-Петербурге. Там один очень уважаемый профессор в области экономики разработал трендовую модель, которая позволяла прогнозировать с точностью 95%. То есть всего 5% ошибки. Это было великолепно. Потому что мы как раз искали метод планирования, метод прогнозирования. Нам нужно было понять, сможем ли мы им воспользоваться. Когда мы подошли к этому профессору и спросили по поводу ограничений, есть ли какие-то ограничения по применению, он сказал, ну, есть одно, всего одно ограничение. И оно было, на самом деле, настолько существенным, что мы не смогли купить эту программу. Ограничение было такое. Для того, чтобы спрогнозировать с такой точностью, необходимы были статистические данные за 50 предыдущих лет помесячно. Вы прекрасно понимаете, что это нереально в условиях нашего рынка. Наш рынок всего существует, ну, лет 18, наверное. И то первая половина была абсолютно стихийной. Как мы уже говорили, статистику ее вообще применять нельзя. Поэтому о чем можно говорить? Собственно, когда количество, период данных сокращается, то и точность сокращается вместе с ним. И если мы берем данные за предыдущие хотя бы 7 лет, то, собственно, вероятность ошибки достигает 40%. Ну, при этом мы поняли, что да, мы такой моделью воспользоваться, к сожалению, великому не сможем. Ну, наверное, через 50 лет этот метод будет актуальным. Ну, и еще один метод, о котором хотелось бы сказать, это метод математического моделирования или уравнения регрессии. Математика – великая наука, но математика очень здорово зависит от того, какие факторы на вход вы ей подадите, что вы введете, какие изменения будет учитывать данная математическая модель. На самом деле, такую математическую модель создать довольно сложно, потому что, как я уже говорила, рынок пока не до конца стабильный, и мы не знаем, что завтра может произойти. Введут новый закон. Или новые ограничения на таможне или что-то еще, что не позволит нам развиваться таким образом, которым мы хотели бы. И эти все факторы, конечно же, математическая модель учесть не может. Поэтому математика – это просто формула. Какие качественные данные ввели на вход, такие получите на выходе. Если вы сторонник математических моделей, то рекомендую вам использовать наиболее простые, потому что они дают тот же практический результат с тем же уровнем погрешности. Но чем сложнее модель, тем сложнее вообще понять, что она учитывает, а что нет. Чем проще, тем более понятный итог она дает. Ну что ж, коллеги, мы подошли с вами к основному моменту. Это к алгоритму разработки прогноза продаж. И сейчас будем прямо пошагово смотреть, что же нужно сделать, как это можно сделать и к какому результату это вас приведет. Первый шаг, который мы делаем в разработке прогноза продаж, это определяем перечень ключевых клиентов и, собственно, перечень ключевых продуктов, по которым мы с вами будем делать прогноз. Почему с этого начинаем, потому что наша главная задача — оптимизировать процесс, не заставить замучиться наших коммерсантов, а сделать так, чтобы качественный прогноз и детальный они сделали только по ключевым клиентам. Потому что, согласно правилу Парето, только 80% объема дают 20% ключевых клиентов. Именно эти 20% мы с вами и вычислим. Посмотрим, как это делается. Следующим шагом будет прогноз емкости рынка. Это делают параллельно маркетологи, которые рассматривают все источники информации, о которых мы с вами говорили, собирают всю информацию, необходимую для прогнозирования, чтобы затем учесть это в прогнозе. Также они рассчитывают коэффициенты сезонности. Это уже делается по статистике продаж и смотрится по каждой группе продукта, не по единичке ассортимента, а по группе продукта. Смотрится, как влияет коэффициент сезонности на результат каждого месяца в течение года. Следующий шаг, который необходимо будет сделать, это проанализировать развитие бизнеса ключевых клиентов. Здесь, конечно же, придется разговаривать с ключевыми клиентами, оценивать, что они планируют в следующем году, для того, чтобы снова учесть это следующим шагом в нашем прогнозе. Следующий шаг, когда мы имеем с вами внешние данные, имеем статистику внутреннюю и имеем план по развитию ключевых клиентов, мы с вами составляем план продаж по ключевым клиентам, уже такой сводный, первая сводная часть, которую мы с вами видим. Следующий момент, о котором мы задумаемся, это, конечно же, разработка плана продаж по новым клиентам и новым товарам. Это совершенно другие вещи, это не то, что мы когда-то уже прорабатывали, это не те клиенты, с которыми мы имели дело, это новые продукты, которые мы первый раз с вами только-только выводим на рынок. Естественно, вероятность ошибки там будет более серьезной, поэтому мы учитываем эти данные совершенно отдельно. А вот следующим шагом мы переносимся наши цифры в матрицу Ансофа и уточняем еще дополнительно, какая вероятность ошибки может быть по каждому пункту. Что ж, мы с вами посмотрели уже на шестом шаге, сколько ключевых клиентов у нас, какой объем продаж могут сделать. Мы с вами говорили, правило Парето, оно делится 80 на 20. Собственно, 80% оборота мы с вами спрогнозировали, а остальные 20 рассчитываем по пропорции. Когда у нас есть итоговый план, мы начинаем детализацию. Детализацию по регионам, по клиентам, по ассортименту, полностью в разрезе, мало того, по месяцам, если это план на год, с учетом влияния коэффициентов сезонности. И таким образом получаем уже детализированный план продаж. Ну, план продаж у нас разработан, но он не будет рабочим, если мы его не будем контролировать, если не будем понимать, по какой процедуре мы меняем эти цифры. Ведь на рынке может случиться что угодно, и мы должны быть гибкими в этом отношении. Поэтому нужно обязательно прописать, кто имеет право вносить изменения в план продаж, как часто и, собственно, каким образом это будет происходить. Ну, собственно, последний шаг – это утверждение данного плана, который мы с вами уже создали, реализовали. Утверждение может происходить по-разному. На совете директоров, просто на совещании или просто методом подписания, когда руководитель уже ознакомился и согласился с данными цифрами. Но в любом случае это будут цифры, которые, скажем так, спланируют вашу работу на следующий плановый год и будут основой для составления бюджета компании и расчета необходимых ресурсов, чтобы данный план был реализован. Ну что ж, пойдем по каждому шагу и посмотрим более детально, что можно сделать и как на каждом шаге данного алгоритма. Шаг первый. Конечно же, это АБЦ-анализ, о котором мы с вами говорили. Я не зря сказала, что, конечно, в первую очередь мы выделяем клиентов для того, чтобы оптимизировать работу менеджеров по продажам, потому что планировать у нас будут именно менеджеры по продажам. Ну, конечно же, зависит от уровня их подготовки очень многое. Если сами менеджеры недостаточно квалифицированные, то этим занимается руководитель отдела продаж, либо супервайзер, вместе с коммерческим директором или директором по продажам. Это их непосредственные функции, они хорошо знают клиентов и поэтому, конечно же, будут таким образом работать. Но для того, чтобы не заставлять их планировать продажи там, по 500 клиентам или по 1000 клиентам, конечно же, мы выбираем ключевых. И это всего 20% клиентов, которые делают 80% объема продаж. Но посмотрите, а если ассортимент 5000, неужели по всем 5000 позиций планировать эти продажи? Конечно, нет. Точно так же и по ассортименту выделяем ключевой ассортимент топовый для нашей компании, на который мы будем делать акцент, и только по нему делаем прогноз. Если мы такой прогноз сделали, это дает нам возможность управлять этими ключевыми клиентами, управлять ассортиментом, который они покупают, и, собственно, выбирать лучший способ этого управления. То есть, понимаете, быть в курсе всех событий, понимать, что и как делается, это очень важно. И здесь самая главная цель – оптимизация времени, оптимизация ресурсов на расчет. Давайте посмотрим, на слайде представлен как раз алгоритм АБЦ-анализа. И здесь видно, что мы составляем табличку, где по каждому клиенту оцениваем оборот, который у него был за год. Дальше рассчитываем долю в обороте, если весь оборот взять за 100%, и присваиваем рейтинг. Собственно, первое место отдается тому, кто имеет самую большую долю, и так по убывающей. А затем выстраиваем график, на котором располагаем всех клиентов, но очень интересно, с нарастающим итогом. То есть мы берем долю первого клиента, того, который занимает в рейтинге первое место. И это клиент у нас под номером 2, 45,6% его доля в обороте. Он у нас стоит на первом месте. Следующий столбец, который нарисован здесь, это уже суммарно доля первого и второго клиента по рейтингу. И так далее мы прибавляем каждого клиента. В самом последнем столбце у нас должны получиться все клиенты, которых мы рассчитывали. То есть в 100% они должны все уложиться. Что делаем дальше? Дальше просто отсекаем зону, где у нас находятся клиенты, в рамках 80% оборота. Как раз то самое правило Парето. В рамках 80% оборота у нас там получается с вами всего два клиента. Это первый и второй клиент. Дальше отсекаем 90%. Смотрим, кто попадает в область 90%. Это у нас клиент под цифрой 3. И, собственно, от 90 до 100% это группа С. Туда попадают у нас еще два клиента, это 4 и 5. Конечно, здесь пример немножко упрощенный. В компании, конечно же, более детальные, ну, скажем так, более громоздкие расчеты получаются. Но, тем не менее, это, собственно, работа 3 минут, если в базе данных у вас есть вся информация. Поэтому сделать это очень просто. Главное, очень полезно. Группа А – это совершенно верно наши ключевые клиенты, а группа Б – это клиенты, которые либо становятся ключевыми для нас, то есть это потенциально ключевые клиенты, они тоже определенную долю в обороте имеют, да? Либо новые, которые еще не набрали оборота, сюда могут попадать, естественно. Ну, а в группе С, собственно, клиенты, на которые мы особое внимание им не уделяем. Работаем, как со всеми, стандартным способом. Так вот, как раз для планирования продаж мы с вами берем только группу А, потому что она ключевая. Собственно, в таком же алгоритме вы делаете анализ АБЦ по ассортименту и выделяете топовый ассортимент. И вот затем уже вся эта информация приходит к менеджерам по продажам. Вот таким образом, как показано на слайде, происходит декомпозиция прогноза. То есть мы делим по направлениям, ну, к примеру, у компании два направления деятельности, их может быть 3, 5, 15, сколько угодно. Но по каждому направлению есть свои клиенты, а у каждого клиента есть свой набор ассортиментных позиций, которые он приобретает. И вот таким образом составляется, заполняется табличка, которая представлена у вас на слайде, где расписывается клиент, тот ассортимент, который он покупает. И, заметьте, условия, то есть скидка или отсрочка платежа, или какие-то дополнительные, или там компенсации транспортных расходов, то, что предполагает работу с клиентом, условия договора, обязательно сюда вписываются. Почему? Потому что это в любом случае снижает нашу маржинальную прибыль. Надо к этому относиться очень внимательно. Поэтому все условия здесь обязательно записываем. И, конечно же, оборот в рублях по каждому продукту. И вот таким образом у нас получается заполненная табличка. Ну, я понимаю, легко сказать, сделать, наверное, сложнее. На самом деле на такой прогноз дается где-то 2-3 недели менеджерам по продажам, чтобы они это сделали планомерно. То есть там, не 2 выходных дня, а нормальная планомерная работа, которая позволяет им посмотреть, увидеть главное, что происходит с их клиентами, и затем более осознанно уже планировать дальше. Ну что ж, это у нас был первый шаг всего. А вот теперь шаг второй, прогноз емкости рынка. Данный шаг, конечно же, делают маркетологи. Если маркетологов нет, может быть генеральный директор вместе с коммерческим. То есть кто-то все равно это делает, безусловно, потому что надо понимать, как рынок развивается. Здесь мы просто в рамках ассортиментных групп, не в рамках клиентов, а в рамках ассортиментных групп, смотрим динамику развития каждой группы. Смотрим данные по статистике продаж предыдущего года. Значит, смотрим, сколько было продано в данном году, который заканчивается, и анализируем динамику, какой прирост или, наоборот, падение или стагнация на рынке. Нам для этого, собственно, информация и нужна, чтобы понять, а дальше что. То есть это, конечно же, такой небольшой кусочек тренда, то есть мы смотрим назад, чтобы спрогнозировать вперед, но здесь цифры не просто продолжение тренда, а здесь мы, конечно же, собираем много информации, всю ту, которую мы с вами перечисляли. Это информация экспертов, это информация отраслевых изданий, источников дополнительных, исследований каких-то. Вот на основании всей этой информации мы ставим циферку, которая находится в самом крайнем правом столбце. Это прогноз динамики на следующий год. То есть эта цифра взята не просто с потолка, это данные глубокого анализа достаточно для того, чтобы поставить эту цифру сюда. Хочу сказать, что если у вас в разных источниках, есть такой закон статистики, если в разных источниках информация не превышает в разнице 10%, вы на эту информацию можете опираться как на управленческую. То есть уже можно на основании этой информации принимать управленческие решения. Если разница больше, то ищите еще. Ищите другие цифры, ищите дополнительные доказательства и так далее. До того момента, пока вы не будете уверены, что эта информация самая точная, которую вы могли взять. Естественно, нет на рынке 100% точной информации. Везде прогнозы, предположения и так далее. Но это прогнозы и предположения игроков отрасли. Поэтому, собственно, почему бы им не довериться? Что хочется сказать, эти данные, которые собирает отдел маркетинга, передаются в отдел продаж для того, чтобы вот эти цифры в крайнем правом столбце учесть при прогнозировании клиентов. Следующий шаг, это третий шаг, когда мы или коммерческое подразделение, если говорить точнее, рассматривает прогноз развития ключевых клиентов. И здесь необходимо пообщаться с каждым клиентом. Это не просто какие-то данные извне, хотя могут быть и данные извне, например, на некоторых сайтах компании пишут свои планы по развитию. Или руководитель давал интервью какой-то журнал, какому-то изданию, и мы оттуда тоже данные взяли. Это можно делать, безусловно. Здесь на помощь приходит отдел маркетинга, когда собирает внешнюю информацию. Но ключевая информация все-таки берется у клиентов. Необходимо с каждым поговорить и понять, что же они реально планируют сделать и на что можно рассчитывать. И здесь приведены примеры, заполнены табличка. У одного клиента это развитие клиента.